Пока тянутся переговоры в Ништате, посмотрим, что делалось в других странах, при других дворах, наиболее заинтересованных ходом этих переговоров. Еще в апреле князь Куракин из Гаги сообщил царю известие о письме короля английского к шведскому. Георг писал, что флот английский по обещанию готов выступить в Балтийское море, но просил шведского короля взять в соображение положение дел в Европе и каким бы то ни было образом заключить мир с Россией, потому что Англия более не может тратить так много денег на высылку эскадр. Нынешнее отправление эскадры стоило 600 тысяч фунтов, и адмирал Норрис по состоянию своего флота может только прикрыть Швецию от неприятельского нападения. В Королевском совете только одним голосом взяло верх мнение тех, которые настаивали на необходимости отправления Норриса, чтобы не подвергнуть Швецию крайнему разорению от русских войск. В июле Куракин дал знать, что английский посланник при русском дворе Витвард проездом из Берлина был у него и уведомил, что прелиминарный мирный договор скоро должен быть заключен между Россией и Швецией, и правительство последнее решилось во что бы то ни стало кончить войну. При этом Витвард говорил, что миром с Швецией должны прекратиться и все несогласия царского величества с английским двором. Что он, Витвард, помня все милости царя к себе, ничего так не желает, как видеть доброе согласие между царем и королем Георгом, потому что первое основание дружбы между Россией и Великобританией положено им, Витвардом, в бытность его при дворе царском. И теперь желает он приложить все свои старания к восстановлению доброго согласия между обеими державами, чтоб с обеих сторон преданы были забвению все бывшие неудовольствия, которые не так сильны, чтобы вести к вечной или продолжительной вражде. Война Северная почти уже кончилась, и взаимный интерес обеих держав требует восстановления дружественных отношений как для торговли, так и для других дел. Витвард просил о всех этих добрых намерениях донести царскому величеству. Куракин спросил, говорил ли он все это по указу от двора своего или сам собою? Витвард отвечал, что хотя указа у него и нет, но он знает, что двору его это будет приятно. Теперь он едет в СПА, на воды, и между тем будет хлопотать через своих приятелей при дворе о сближении Англии с Россией. В Вене в марте 1721 года Ягужинский объявил графу Сонберну, что французский двор предложил свое посредничество в примирении России с Швецией, и царь принял предложение. Сонберн отвечал, что цесарь теперь с Францией в мире и доброй дружбе, и ему не будет противно, если царь при его посредничестве примет и французское. Только необходимо отправить уполномоченных на Брауншвейгский конгресс. Но удар был впереди. Ягужинский объявил, что уже положено съехаться русским уполномоченным с шведскими в Финляндии. «Мы очень благодарны за это сообщение», — отвечал Шонберн. «Естественно, всякому государю желать мира и принимать всякие предложения, которые к тому клонятся. Мы просим об одном. Если на съезде дело станет улаживаться, то царское величество изволил бы сообщить об этом заранее здешнему двору, чтобы императорские министры понапрасну в Брауншвейге не ждали, отчего цесарю было бы не без стыда». Потом Шонберн распространился о склонности цесаря к дружбе с царем и об особенном великом уважении к его особе. Доказательством служит то, что сколько враги царские не трудились возбудить цесаря против России, все старания их остались напрасными, ибо цесарь принял себе за правило, что с царским величеством ему делить нечего и враждовать не за что. Потом Шонборн стал превозносить выгоды, которые проистекут для обоих государств от усиленной торговли между их подданными. Наконец сказал: Если между их величествами утвердится дружба, то многих через это можно будет держать в респекте и гордость их укротить, ибо кто тогда осмелится напасть на оба союзных высочайших дома? С этим Ягужинский и уехал из Вены, где остался резидент, камер-юнкер Людовик Ланчинский. 29 марта Ланчинский писал: «Теперь здесь страстная неделя, все молятся, кроме английских министров, которые никогда не празднуют, а все лживые вымыслы рассеивают, стараются пускать слухи, которые хотя бы на 2 или на 3 дня произвели неприятное в отношении к России впечатление. Не удалось уверить, что турки хотят начинать войну. Теперь поднимают старое, будто Ягужинский приезжал только для вида, без прямого намерения утвердить дружбу с цесарем, но для отведения его от соглашения с английским королем, что царское величество и не думает мириться с Швецией через медиацию цесарскую, и что финляндские переговоры приходят уже к окончанию». Но при этом резидент доносил, что английская партия упала в Вене, из министров ее держится только один граф Цинцендорф. По отзыву влиятельных лиц, приезд Ягужинского был полезен императорскому правительству в 2 отношениях. Во-первых, английский посланник удержался от наглых поступков и принужден был отправиться из Вены с одними праздными обещаниями инвеститур для своего короля на Бремен и Верден, и злобу свою при этом высказать побоялся, чтобы не ускорить сближение Австрии с Россией. Когда протестантам сообщен был сильный и неприятный для них рескрипт императорский, то они объявили, что будут дожидаться спокойно обещанной им управы именно в том предположении, что цесарский двор употребил в рескрипте высокий цесарский стиль, надеясь на дружбу с царем. Английский посланник продолжал пугать австрийских министров известиями о замыслах царя, о высадке русских войск в шведскую Померанию. Между тем царь, узнав о неудовольствии императора на Англию и не предвидя еще скорого и благоприятного конца нештатских переговоров, велел Ланчинскому объявить в Вене, что граф Александр Головкин отправляется уполномоченным на Брауншвейгский конгресс. Тогда английские и ганноверские посланники стали внушать, что Головкин отправляется в Брауншвейг только для виду и будет там только излегка трактовать, что царь возобновил сношение с Испанией и непременно двинет свои войска в империю, причем на Пруссию надеяться нечего. Внушения действовали. Австрийские министры были в большом раздумье. Беспокоило их и то, что на Брауншвейгский конгресс отправляется с русской стороны один только уполномоченный граф Головкин, тогда, как прежде говорилось и о князе Куракине,